Глава третья. Чтобы родиться вновь. Лоралан, ты не вовремя, я тороплюсь. Эл быстрым шагом шла к концу белой дорожки. Элли, остановись, я должен сказать тебе. Именно теперь. Я знаю, как защитить тебя от Фьюлы. Ты ошибаешься, это Фьюлу сейчас нужно защищать от меня. Элли, ты не можешь сражаться с ней, ты не готова. Она перехитрит тебя. Я согласен с тем, что ее можно вернуть сюда. Я знаю, как сохранить здесь порядок, — настаивал Лоралан. Эл остановилась. — Коротко, — попросила она. Лоралан улыбнулся мягкой улыбкой. — Ты можешь дать мне клятву, Эл. Я не прошу о сделке. Я забуду о регентстве. Я знаю единственный способ уберечь тебя от всех бед. Я могу тебя защитить. Способ гениально прост. В качестве моей супруги ты не будешь представлять интерес для Фьюлы. Отец потеряет над тобой часть своей власти. У меня нет той силы, какую имеешь ты, но она перейдет ко мне, и мы будем непобедимы. Элла округлила глаза. Лоралан, ты не бредишь, а? Может быть, и брежу я? Элла сделала пару шагов в сторону. Лоралан нежно перехватил ее руку. Элли, я долго боролся с притяжением, которое я к тебе испытываю. Я пережил обожание и ненависть. Меня мучают эти чувства. Кикха назвал бы это любовью и смеялся бы надо мной. Хорошо, что его нет, выдохнула она. Будем считать, что я не слышала тебя. Предложение было сделано не вовремя, и я тебя не поняла. Она сделала еще пару шагов к двери, но Лоралан упрямо не выпускал ее руки. Элли, девочка моя, отец превратит твою жизнь в неустанное служение его интересам. Я не могу откровенничать с тобой, он грозил прогнать меня снова. Элли, послушайся меня. Эл высвободила руку, приложила ее ко лбу, потом требовательно посмотрела на Лоралана. Лоралан, я могла бы тебе не отвечать. Так было бы честно. У меня нет к тебе ненависти, и я не держу обиды. Возможно, я испытываю к тебе старое, но уже не оправдывающее себя чувство привязанности. Не более, она подумала. Если вообще что-то испытываю. Ты настойчив? Я отвечаю. Нет. Эл, я спешу. Если я туда не вернусь, случится еще одно несчастье, и Фьюла еще кого-нибудь прикончит. Эл пошла, как могла, быстро. «Ненависть, Элли!» – прошипел Лоралан. «Едва ли ты сама заслуживаешь ее!» «Торопись! Мне тоже есть куда спешить!» Эл уже готова была шагнуть в другое пространство, когда рядом раздался тихий голос. «Элли, мне некогда!» – она оглянулась. «Бразовиль!» «Я забыла что-то?» «Да!» – Бразовиль разжал пальцы, в его руке лежал предмет. Он повис на его кисти и покачивался. «Узнаете?» — спросил он. Эл села брови. «Хм, таких знаков хватает в третьем мире. Он ваш. Весьма кстати в вашем положении». Эл протянул руку, но Бразовиль отстранил свою. «Вы о нем забыли. Сами поймете, почему. Он пропал во время вашего возвращения с состязаний. С тех пор он хранился у меня. Его передал Кикха. Он просил вернуть его вам в случае, если владыка отпустит вас после состязаний. В противном случае я должен был хранить его до тех пор, пока вы не обретете внушительную силу. Возьмите его, но не надевайте сразу. Он может пробудить в вас некоторые воспоминания. Если вам захочется уйти из миров, преодолейте это желание, каким бы сильным оно ни было. Вы сможете носить его открыто в том случае, если раскроются действительные причины вашего положения здесь. Мы стоим на границе, Бразовиль. Ты стараешься скрыть наш разговор от владыки. Я только выигрываю некоторое время. У вас его больше, чем у меня. Возьмите медальон в руку, сожмите, держите так, пока не переместитесь. Потом спрячьте, так, чтобы вы в любой момент могли касаться его телом. Только на шею в открытую не вешайте. Заметят. А мешочек к нему не полагается, припомнила Эл. Разумеется. Бразовиль хитро улыбнулся, показал вторую руку. На его ладони лежал мешочек из бархатистой красной ткани. Этот бархат от старого маминого платья. Мне так влетело за этот лоскут, когда мне было 10 лет. Я посмотрела на мешочек очень внимательно на Бразовиля. Откуда у вас предмет из моей прежней жизни? Вы сами вспомните, заверил Бразовиль. Я больше не страдаю провалами в памяти, заявила Эл. Нам всем свойственно забывать, многозначительно возразил Бразовиль. Потом я сделал успокаивающий жест. Я, кажется, уже опаздываю. Стук в дверь разбудил обитателя маленького дома. Хозяин на ходу накидывал одежду и ворчал. В его руке тускло мерцала старая лампа. Он возился с дверью, потому что жена заперла ее на все замки, какие только смогла найти и придумать. Дверь была отперта после третьего постукивания. Пришелец не подал голос, а хозяин не думал возмущаться. Дверь открылась совсем немного, в нее скользнула тень. «Доброй ночи, кузнец!» «Ну, вернулась! Ох, что ж ты наделала!» «Меч верни, я спешу. Идем!» «Что в городе?» Кузнец стал удаляться в глубину дома. «Ну, что тут скажешь? Люди, конечно, рады, что избавились от королевы. Короля жаль. Мелион навел порядок, но и он старый и древний. Не могла назначить помоложе регента?» «Разумеется, ты имеешь в виду вашего вождя», — намекнула Эл. «А чем он плох?» — спросил кузнец. «Хорош, на своем месте. В короле он еще успеет». Меч был извлечен из-под груды старого металла, сваленного в маленькой мастерской. Эл не спешила крепить ножны. «Твоя жена не одолжит мне накидку? Про серого человека судачит на всех тропах в округе». «Тебе бы и голову накрыть, заметная ты. Жена не спит сейчас, спрошу». Они суетились уже вдвоем. Меч заметен. Эх, как его не прилать, из-под одежды будет видно. Как же его спрятать-то, рассуждала жена кузнеца. Эл пришлось снять куртку. Ее уложили в заплечный мешок. Сверху набросали тряпицы еды. Потом жена кузнеца нарядила ее в исподнюю рубашку поверх оставшейся на ней одежды. После облачения в длиннополую накидку общинника Эл потеряла мальчишеские черты и стала выглядеть как мирянка. Хозяйка оставалась довольна превращением гости. Ее труд завершила головная повязка, которая состояла из куска ткани. Волосы Эл были тщательно спрятаны под нее. «Ну вот, девушка как девушка. Оказалась старше, — заметила жена кузнеца. Личка-то у тебя миленькая. От пыли не заслоняйся, темнее станет. Ах, с мечом что-то надо делать». Она покрутилась на месте, задумалась. «А подожди». Она ушла. Вернулась с сооружением в виде маленькой лесенки с лямками. Их крепили за плечами и так носили пожитки. Жена кузнеца примерила ножны к этому сооружению и угадала. Их можно было спрятать, прикрепив к длинным стойкам. «Так, перекосить надо бы к другой противовес придумать», — заметил кузнец. «Достанешь ты его не сразу, но ты ловкая, сбросишь ношу, а меч потом доставай». «Надеюсь, доставать не придется», — заметила Эл. «Но идея умная, спасибо». Жена кузнеца с гордостью кивнула ей. Эл только проверила крепление. Они сами спрятали ножны, прикрепили для вида старые пожитки, какие не жаль отдать, подогнали лямки под спину. «Дочка больше не убегает?» — спросила Эл. «Я ее по голосу нахожу. Вопит одно слово. Я его уже и запомнила. Но удачу. Больше штрафа за нее не платила. Вот бродяга-то растет. Ой, ведь чуть не забыла. Она снова ушла и вернулась. Во, нашла. На». «Это мне как раз твой камушек так разменяли». Эл взвесила в руке мешок с монетами. «Кто-то в этом городе еще помнит о кристаллах». «Не все так дурно, как я думала. Я бы оставила это вам. Вы рисковали, когда прятали мое оружие». Эл протянула мешок назад. «Мы не возьмем», — угрюмо сказал кузнец. «Не знаю, кто ты есть на самом деле. Тебя тут окрестили гирдской девой. По моему разумению, ты сделала не меньше ее. Шутка ли, королева-то сбежала?» «Знаю, кое-кто ее упустил», — вздохнула Эл. «Послушайтесь, хоть вы моего совета, не покидайте город, пока не станет спокойней. Спасибо вам за веру». Они проводили ее до двери, проследили, чтобы она ушла тихо. «Я буду волноваться», — сказал кузнец. «Молода она. Ты в глаза-то ей глянь, там будто век прожила». «Столько всего там можно прочесть», — сказала женщина, кивая. «Я вот думаю, не владыка ли на это дочь? Будет тебе женщина придумала, станет ли великая и кшаться со смертными? Это странник, не меньше, точно. Великие странников боятся, все так говорят. Королева потому и сбежала».